К моему удивлению, план сработал. Мы совершенно спокойно вошли на летную палубу для маломерных судов, где разрешалось держать свои корабли только сотрудникам администрации станции. Произвели посадку. Без проблем вышли и направились к стоянке служебных платформ. Там мы сели на ту, что имела эмблему таможенного департамента и открытую кабину. Только стеклопластиковая крыша была уж не знаю для чего. И поехали в диспетчерский сектор. Нам был нужен отдельный блок, где проходит сдачу на сертификаты. Жорж уже связался с дежурным, это был один из его знакомых, и попросил зарезервировать за ним капсулу виртуальной реальности. Мне нужно было просидеть в ней 5 часов, управляя несколькими разными тяжелыми кораблями для закрепления навыков, чтобы показать, что знания у меня есть, после чего получу метку на нейросеть. Процедура очень простая, но в некоторой степени нудная. Правда, большими кораблями, хоть и виртуально, я еще не управлял. Мы спокойно добрались до диспетчерского блока, где я прошел регистрацию на сдачу экзамена пилота и погрузился в виртуальное управление кораблем. В данном случае это был тяжелый контейнеровоз модели «Элегант» постройки директории Рейка, а суда этого типа славились своей неповоротливостью. Нужно иметь немалое мастерство, чтобы подвести подобную тушу к грузовому терминалу и пристыковаться. Это все я прошел нормально, хоть и с напряжением, зная, что в действительности мне это не пригодится. Пилоты Лиганов никогда сами не подводят корабли к станциям. Даже если бы захотели, им не дали бы. Это делают и скины, и буксиры. Все-таки действительно огромная туша. Так как у меня были военные базы, то пройдя курс управления кораблями гражданского флота, мы перешли к военным. Линкоры и дредноуты. Было тяжело, знаний маловато, но я таки сдал на сертификат пилота-универсала класса тяжелых кораблей, о чем и уведомил дежурный, который помог мне выбраться из капсулы виртуального тренажера. Пройдемте за мной, я установлю вам метку на нейросеть, также мы отправим соответствующий отчет в архив Содружества, чтобы новый сертификат внесли в общую базу данных, ваше личное дело. Дежурный диспетчер подвел меня к специальному креслу и посадил в него. Из спинки он достал шнур и вставил в нейроразъем у меня на затылке. Подсоединился шнурами ко входам на руках. Минуту он колдовал у компа. Потом отошел от него и сообщил. «Все, поздравляю вас. С этой минуты вы сертифицированный пилот-универсал тяжелых кораблей гражданского флота». Я был в курсе, что сертификат пилота линкора давали только военным, поэтому не удивился, а искренне поблагодарил парня. В соседнем помещении меня ждал Жорж и еще какой-то мужчина. «Вот, Ворд, познакомься, это начальник СБ Сивиллы, Ли Щерба. Он хочет с тобой поговорить». Жорж отошел в сторону, встав у входа и наблюдая за тем, чтобы нам никто не помешал. А я, кивнув в приветствие местному начальнику, прошел с ним к дивану у обзорного окна. «Знаешь, Трен», — сказал он, — «ни я, ни мои сотрудники еще никогда не получали такой практики за последние месяцы. Скажу честно, мне будет не хватать этих времен. Усиленное финансирование и обширная практика – это все фоном. Я здесь начал закисать, так что даже обрадовался работе. Но, похоже, все подходит к концу. Я прав?» «Да, я собираюсь покинуть сектор Сивиллы», – настороженно кивнул я. «Когда?» «Прямо сейчас. Меня здесь ничего не держит». «Хорошо. Меня и владельцев Сивиллы это устраивает. Только вот хочется хорошо закончить эту работу. Тебе не уйти. Рейдеры специально подготовлены к погоням и схваткам. Выследят. Если будет фора, то нет. Хочешь использовать слепые прыжки? Не боишься при выходе из гипера столкнуться с планетой? Придется рискнуть». «Хорошо. Мои парни уже разработали операцию прикрытия. Она тебе обойдется в 200 тысяч кредитов. Слишком обширные силы придется задействовать». «Я слушаю», — сказал я, кивнув, давая свое согласие. «Тебя вывозят отсюда мои люди на бронированном фургоне. Поверь, охотники ничего не смогут сделать. Потом сажают на фрегат Жорша в сопровождении штурмовиков, перевозят тебя до твоего корабля и объявляют суточный карантин, дав тебе разрешение покинуть пределы сектора. В этом случае ты 100% уйдешь от преследователей. Теперь понятно, за что я плачу. Хорошо, кому пересылать деньги? Мне, естественно. Лови счет. Ага, есть поступление. Все, идем к выходу. Там нас уже ждут. Дальше все произошло, как в калейдоскопе. Нас с Жоржем посадили в фургон, долго везли, пока не высадили на знакомой летной палубе около фрегата. После чего мы на нем вдвоем полетели к шахтеру. Сопровождала нас шестерка перехватчиков. Выходя, я чуть не забыл дефицитную материю, но все-таки забрал. В шлюзовой мы обнялись, попрощались, и Жорж вернулся на свой корабль. А я, пройдя процедуру шлюзования, оказался на своем. И поспешил в рубку, сбросив специализированную ткань на пол у входа. Чуть позже сервисный дроид уберет ее на склад, где она ранее лежала. В системе уже объявили карантин красной чумы, запрещая кораблям покидать станцию. Кроме меня трое пытались удрать, один из них был по виду рейдер охотников. Но вся поднятая малая авиация Сивиллы активно этому препятствовала. Всех завернули к станции, создав кордоны. Тому охотнику отстрелили движки, отчего он ушел в неуправляемый дрейф. Меня же пилоты истребителей и штурмовиков виртуозно не замечали. Поэтому, пройдя мимо одного из кордонов, я разогнался и прыгнул в сторону границы с конфедерацией Яшейн. Она имела общие границы как с директоратом, так и после присоединения территории Шейн с империей Лемур. Вот я и планировал уйти в конфедерацию. Потом в соседнюю республику, также имеющую границы с лемурцами, и там пересечь ее. Лететь прилично, но зато следы запутаю гарантированно. Оставив позади оглушающую какофонию в эфире, шахтер унес меня в гипер. Однако из рубки выходить я не торопился. Специальной аппаратурой можно засечь коридорные выходы из гипера. Уверен, у многих охотников такая аппаратура есть. Поэтому мне нужно было принудительно выйти из гипера и совершить еще один прыжок. Сделав так несколько прыжков, окончательно запутав следы, можно спокойно отправиться к станции, которую я собирался затрофеить себе в собственность. Через 4 часа я принудительно вывел Аньюнг из гипера. Это и называлось слепым прыжком. Черт знает, где тебя выбросят. Но мне повезло, пространство было чистым. Поэтому, играя маневровыми, я слегка развернул крейсер, готовясь к прыжку по другим координатам, и начал набирать скорость. Это много времени не заняло, еще та погаситься не успела. Через 10 минут, прорвав пространство, я ушел в следующий гиперпрыжок. Так, прыгая из стороны в сторону, я благополучно пересек границу с Конфедерацией. И, уйдя немного вглубь ее территории, направился вдоль границы в сторону Республики Лимии. В этом государстве я еще не бывал. Да и не сказать, что оно было особо большим. Всего 6 обитаемых планет. О таких говорили, банановая республика. В отношении Лимии это было попадание в точку. Мало что собой представляющее государство, даже люмерцам было неинтересно. Хотя их имперские амбиции зашкаливали, особенно после успехов войны с Шейном. Завалили массой, сволочи.